Глава шестая. Дача Лебедева была небольшая, но удобная и даже красивая. Часть ее, назначавшаяся в наем, была особенно изукрашена. На террасе, довольно поместительной, при входе с улицы в комнаты было наставлено несколько померанцевых, лимонных и жасминных деревьев в больших зеленых деревянных катках, что и составляло по расчету Лебедева самый обольщающий вид. Несколько из этих деревьев он приобрел вместе с дачей, и до того прельстился эффектом, который они производили на террасе, что решился благодаря случаю прикупить для комплекту таких же деревьев в катках на аукционе. Когда все деревья были, наконец, свезены на дачу и расставлены, Лебедев несколько раз в тот день сбегал по ступенькам террасы на улицу и с улицы любовался на свое владение, каждый раз мысленно надбавляя сумму, которую предполагал запросить с будущего своего дачного жильца. Расслабленному, тоскующему и разбитому телом князю дача очень понравилась. Впрочем, в день переезда в Павловск, то есть на третий день после припадка, князь уже имел по наружности вид почти здорового человека, хотя внутренно чувствовал себя все еще не оправившимся. Он был рад всем, кого видел кругом себя в эти три дня. Рад Коле, почти от него не отходившему. Рад всему семейству Лебедева, без племянника, куда-то исчезнувшего. Рад самому Лебедеву, даже с удовольствием принял посетившего его еще в городе генерала Иволкина. В самый день переезда, состоявшегося уже к вечеру, вокруг него на террасе собралось довольно много гостей. Сперва пришел Ганя, которого князь едва узнал, так он за все это время переменился и похудел. Затем явились Варя и Птицын, тоже павловские дачники. Генерал же Иволгин находился у Лебедева на квартире почти бессменно, даже, кажется, вместе с ним переехал. Лебедев старался не пускать его к князю и держать при себе. Обращался он с ним по-приятельски, по-видимому, они уже давно были знакомы. Князь заметил, что все эти три дня они вступали иногда друг с другом в длинные разговоры, нередко кричали и спорили, даже, кажется, об ученых предметах, что, по-видимому, доставляло удовольствие Лебедеву. Подумать можно было, что он даже нуждался в генерале. Но те же самые предосторожности, как относительно князя, Лебедев стал соблюдать и относительно своего семейства с самого переезда на дачу. Под предлогом, чтобы не беспокоить князя, он не пускал к нему никого, топал ногами, бросался и гонялся за своими дочерьми, не исключая и Веры с ребенком. При первом подозрении, что они идут на террасу, где находился князь, несмотря на все просьбы князя, не отгонять никого. Во-первых, никакой не будет почтительности, если их так распустить. А во-вторых, им даже и неприлично, — объяснил он, наконец, на прямой вопрос князя. — Да почему же? — усовещивал князь. — Право, вы меня всеми этими наблюдениями и насторожением только мучаете. Мне одному скучно. Я вам несколько раз говорил, а сами вы вашим беспрерывным маханием рук и хождением на цыпочках еще больше тоску нагоняете. Князь намекал на то, что Лебедев, хоть и разгонял всех домашних под видом спокойствия, необходимого больному, но сам входил к князю во все эти три дня чуть не поминутно и каждый раз сначала растворял дверь, просовывал голову, оглядывал комнату, точно увериться хотел, тут ли, не убежал ли. И потом уже на цыпочках медленно, крадущимися шагами подходил к креслу, так что иногда невзначай пугал своего жильца. Беспрерывно осведомлялся, не нужно ли ему чего. И когда князь стал ему, наконец, замечать, чтобы он оставил его в покое, послушно и безмолвно оборачивался, пробирался обратно на цыпочках к двери и все время, пока шагал, махал руками, как бы давая знать, что он только так, что он не промолвит ни слова, и что вот он уж и вышел, и не придет, и однако ж через 10 минут, или, по крайней мере, через четверть часа, являлся опять. Коля, имевший свободный вход к князю, возбуждал тем самым в Лебедеве глубочайшее огорчение и даже обидное негодование. Коля заметил, что Лебедев по получасу простаивает у двери и подслушивает, что они говорят с князем, о чем, разумеется, и известил князя. — Вы точно меня себе присвоили, что держите под замком, — протестовал князь. — По крайней мере, на даче-то я хочу, чтобы было иначе. И будьте уверены, что буду принимать кого угодно и выходить куда угодно. Без самого малейшего сомнения, — замахал руками Лебедев. Князь пристально оглядел его с головы до ног. — А что, Лукьян Тимофеевич, вы свой шкапчик, который у вас над кроватью в головах висел, перевезли сюда? — Нет, не перевез. — Неужели там оставили? — Невозможно вести. Вламывать из стены надо. Крепко, крепко. — Да, может, здесь точно такое же есть. — Даже лучше, даже лучше. С тем и дачу купил. — А, это кого вы давеча ко мне не пускали час назад? — Это генералос. Действительно не пускал, и ему к вам не стать. Я, князь, человека этого глубоко уважаю. Это великий человек. Вы не верите? Вот увидите. А все-таки лучше бы сиятельнейший князь вам не принимать его у себя. А почему бы так? Позвольте вас спросить. И почему, Лебедев, вы стоите теперь на цыпочках, а подходите ко мне всегда точно, желаете секрет на ухо сообщить? Низок. «Низок, чувствую!» — неожиданно отвечал Лебедев, с чувством постукивая себя в грудь. «А генерал для вас не слишком ли будет гостеприимен-с?» «Слишком будет гостеприимен?» «Гостеприимен-с! Во-первых, он уж и жить у меня собирается. Это бы пусть Зацен в родню тотчас лезет. Мы с ним роднёй уже несколько раз считались. Оказалось, что свояки. Вы тоже ему по матери племянником двоюродным оказываетесь. Еще вчера мне разъяснял. Если вы племянник, стало быть, и мы с вами, сиятельнейший князь, родня. Это бы ничего, маленькая слабость. Но сейчас уверял, что всю его жизнь, с самого прапорщичьего чина и до самого 11 июня прошлого года, у него каждый день меньше 200 персон за стол не садилось. Дошел, наконец, до того, что и не вставало, так что и обедали, и ужинали, и чай пили часов по 15 в сутки лет 30 сряду. Без малейшего перерыва едва время было скатерть переменить. Один встает, уходит, другой приходит, а в табельные царские дни до 300 человек доходило. В день тысячелетия России так 700 человек начел. Это ведь страсть. Этакие известия — признак очень дурной. Этаких гостеприимцев и принимать даже у себя страшно. Я и подумала, а не слишком ли для нас с вами будет этакой гостеприимен? Но вы, кажется, с ним в весьма хороших отношениях. По-братски и принимаю за шутку. Пусть мы свояки. Ну и что, больше чести. Я в нем даже и сквозь 200 персон и тысячелетия России замечательнейшего человека различаю. Искренно говорю. Вы, князь, сейчас о секретах заговорились, будто бы, то есть я приближаюсь. Точно секрет сообщить желаю. А секрет, как нарочно, и есть. Известная особа сейчас дала знать, что желала бы очень с вами секретное свидание иметь. Да чего же секретное? Отнюдь. Я у ней буду сам, хоть сегодня. Отнюдь, отнюдь нет, — замахал Лебедев. И не того боится, чего бы вы думали. Кстати, изверг ровно каждый день приходит о здоровье вашем наведываться. И известно ли вам? Вы что-то очень часто извергом его называете. Это мне очень подозрительно. Никакого подозрения иметь не можете, никакого, поскорее отклонил Лебедев. Я хотел только объяснить, что особо известная не его, а совершенно другого боится, совершенно другого. Да чего же говорите скорей? Допрашивал князь с нетерпением, смотря на таинственные кривляния Лебедева. В том и секрет. И Лебедев усмехнулся. Чей секрет? Ваш секрет. «Сами вы запретили мне, сиятельнейший князь, при вас говорить», — пробормотал Лебедев и, насладившись тем, что довел любопытство своего слушателя до болезненного нетерпения, вдруг заключил: «Аглаи Ивановны боится». Князь поморщился и с минуту промолчал. «Ей-богу, Лебедев, я брошу вашу дачу», — сказал он вдруг. «Где Гаврила Арделеонович и Птицыны? У вас? Вы их тоже к себе переманили?» «Идут-с, идут-с, и даже генерал вслед за ними. Все двери отворю и дочерей созову всех, всех, всех, сейчас, сейчас,

Взорвало ее, что князь Лев Николаевич тоже смутился и, наконец, совсем сконфузился, как десятилетний мальчик. Да что, кончится или нет эта глупость? Растолкует мне или нет этого рыцаря бедного? Секрет, что ли, какой-нибудь такой ужасный, что и подступиться нельзя? Но все только продолжали смеяться. Просто-запросто есть одно странное русское стихотворение, — вступился, наконец, князь Ща, очевидно, желая поскорее замять и переменить разговор. Про рыцаря бедного, отрывок без начала и конца. С месяц назад как-то раз смеялись все вместе после обеда и искали по обыкновению сюжета для будущей картины Аделаиды Ивановны. Вы знаете, что общесемейная задача давно уже в том, чтобы сыскать сюжет для картины Аделаиды Ивановны. Тут и напали на рыцаря бедного, кто первый, не помню. — Аглая Ивановна! — вскричал Коля. — Может быть, согласен, только я не помню, — продолжал князь Ща. Одни над этим сюжетом смеялись, другие провозглашали, что ничего не может быть и выше. Но, чтобы изобразить рыцаря бедного, во всяком случае, надо было лицо. Стали перебирать лица всех знакомых. Ни одно не пригодилось. На этом дело и стало. Вот и все. Не понимаю, почему Николаю Ардарионовичу вздумалось все это припомнить и вывести. Что смешно было прежде и, кстати, то совсем неинтересно теперь. «Потому что новая глупость какая-нибудь подразумевается, язвительная и обидная», — отрезала Лизавета Прокофьевна. «Никакой нет глупости, кроме глубочайшего уважения». Совершенно неожиданно важным и серьезным голосом вдруг произнесла Аглая, успевшая совершенно поправиться и подавить свое прежнее смущение. Мало того, по некоторым признакам можно было подумать, глядя на нее, что она сама теперь радуется, что шутка заходит все дальше и дальше, и весь этот переворот произошел в ней именно в то мгновение, когда слишком явно заметно стала возраставшая все более и более и достигшая чрезвычайной степени смущения князя. То хохочут, как угорелые, а тут вдруг глубочайшее уважение явилось. Бешеные! Почему уважение? Говори сейчас, почему у тебя ни с того ни с сего так вдруг глубочайшее уважение явилось? — А потому глубочайшее уважение, — продолжала также серьезно и важно Аглая в ответ почти на злобный вопрос матери, — потому что в стихах этих прямо изображен человек, способный иметь идеал. Во-вторых, раз поставив себе идеал поверить ему, а поверив, слепо отдать ему всю свою жизнь, это не всегда в нашем веке случается. Там, в стихах этих, не сказано, в чем, собственно, состоял идеал рыцаря бедного, но видно, что это был какой-то светлый образ, образ чистой красоты, и влюбленный рыцарь вместо шарфа даже четки себе повязал на шею. Правда, есть еще там какой-то темный, недоговоренный девиз, буквы АНБ, который он начертал на щите своем. АНД, поправил Коля, а я говорю АНБ. И так хочу говорить, с досадой перебила Аглая. Как бы то ни было, а ясное дело, что этому бедному рыцарю уже все равно стало. Кто бы ни была и что бы ни сделала его дама. Довольно того, что он ее выбрал и поверил ее чистой красоте, а затем уже преклонился пред нею навеки. В том-то и заслуга, что если бы она потом хоть воровкой была, то он все-таки должен был ей верить и за ее чистую красоту копья ломать. Поэту хотелось, кажется, совокупить в один чрезвычайный образ все огромное понятие средневековой рыцарской платонической любви какого-нибудь чистого и высокого рыцаря. Разумеется, все это идеал. В рыцаре же бедном это чувство дошло уже до последней степени, до аскетизма. Надо признаться, что способность к такому чувству много обозначает, и что такие чувства оставляют по себе черту глубокую и весьма, с одной стороны, похвальную, не говоря уже о Дон Кихоте. «Рыцарь бедный, тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комический. Я сначала не понимала и смеялась, а теперь люблю рыцаря бедного, а главное, уважаю его подвиги». Так кончила Аглая, и, глядя на нее, даже трудно было поверить, серьезно она говорит или смеется. «Хм, ну, дурак какой-нибудь, и он, и его подвиги», — решил генеральша. «Да и ты, матушка, завралась. Целая лекция даже не годится, по-моему, с твоей стороны». Во всяком случае, непозволительно. — Какие стихи? — Прочти, верно знаешь. — Я непременно хочу знать эти стихи. Всю жизнь терпеть не могла стихов, точно предчувствовала. — Ради бога, князь, потерпи, нам с тобой, видно, вместе терпеть приходится. Обратилась она к князю Льву Николаевичу. Она была очень раздосадована. Князь Лев Николаевич хотел было что-то сказать, но ничего не мог выговорить от продолжавшегося смущения. Одна только Аглая, так много позволившая себе в своей лекции, не сконфузилась немало, даже как будто рада была. Она тотчас же встала, все по-прежнему серьезно и важно, с таким видом, как будто заранее к тому готовилась, и только ждала приглашения, вышла на середину террасы и стала напротив князя, продолжавшего сидеть в своих креслах. Все с некоторым удивлением смотрели на нее, и почти все князья, сестры, мать с неприятным чувством смотрели на эту новую приготовлявшуюся шалость, во всяком случае несколько далеко зашедшую. Но видно было, что Аглае нравилась именно вся эта аффектация, с которой она начинала церемонию чтения стихов. Лизавета Прокофьевна чуть было не прогнала ее на место, но в ту самую минуту, как только было Аглая начала декламировать известную балладу, два новые гостя, громко говоря, вступили с улицы на террасу. Это были генерал Иван Федорович Епанчин и вслед за ним один молодой человек. Произошло маленькое волнение.